Глава 44. Грик оказался прав. Дорога выглядела пустынной. И если где-то впереди маячила какая-то машина, она быстро сворачивала куда-нибудь, даже просто на целину, чтобы оказаться подальше от того места, где ехал слегка побитый и старомодный внедорожник Брейна и Грига. «Их можно понять. Они ведь не знают, как далеко шарашит Маргарита», — пояснил капрал. «Но слухи здесь распространяются быстро». «Это не слухи. Шайки брызнули по деревням на свои базы. Поэтому теперь во всех трех деревнях знают о том, что случилось». Ближнюю деревню Канди они объехали далеко. Так было удобнее. Зато через Пондас и Чичинов ехали смело, по центральным улицам. Мужчин нигде видно не было. Только женщины выглядывали из-за оград, а дети носились вдоль заборов, играя в салки и не обращая внимания на очередной автомобиль. После Пондоса неожиданно появилась мощеная дорога. Брейн и не предполагал, что здесь такое возможно. «Долина знавала и лучшие времена», – прокомментировал этот факт Грик. «А ты застал эти времена?» «Нет, лет на 10 разминулись. Но слышал, что прямо здесь выращивали и пасли в горах силикатов. А теперь поди ж ты, только и могут что фермеров грабить. А сами работать не хотят». Брейн вздохнул. Досадно было, что он не имел об этой территории никакой полезной информации. Прежние начальники могли бы снабдить хоть каким-то крохотным файлом. Но нет, они тогда выглядели такими напуганными, что у Брейна язык не поворачивался задавать дополнительные вопросы. Мощеная дорога тянулась километров 15, и к тому времени, как они достигли перевала, отделявшего долину от побережья, им встретилось 5 автомобилей. Из них только один выглядел боевым, со следами штопки пулевых отверстий. Остальные 4 были фургонами. Перевал только назывался перевалом и оказался лишь небольшой седловиной между двумя холмами. Здесь даже не было серпантинной дороги, и подниматься пришлось по прямой под углом градусов 25, а потом также съезжать навстречу открывшейся вдруг бескрайней панораме побережья. «Красиво, а?» – спросил Грик. «Красиво», – кивнул Брейн, но, глянув чуть правее, увидел неровные очертания Лирма с его вышками связи, кучно стоявшими высотками и разросшимися пригородами, где никто не утруждал себя следованию каким-либо архитектурным правилам. «Тебе приходилось бывать тут?» «Последние 8 лет ни разу, но прежде мы часто мотались сюда по разным хозяйственным надобностям». «Судя по забитым до потолков складам, у вас всего было в достатке». «Это только кажется», – возразил Грик. «Когда был почти полный штат, возникало много надобностей и поводов смотаться в Лирм. Да и в Трине мотались еженедельно». «Как же мы найдем площадку, где торгуют автомобилями?» «Я все покажу. Собрал информацию из множества разговоров». «Ты ж вроде ни с кем особо не поддерживал отношений». «Не поддерживал и разговоров не вел», — согласился тот. «Однако никто не мешает мне слушать. А эти разбойники — ужас какие кичливые, болтливые, словно бабье с портового рынка». «Бывал на портовых рынках?» «Да, но в той, прошлой жизни». Случалось, начальство давало приказ купить рыбки, консонов или ивийского червя в копченом виде. Грик мечтательно прикрыл глаза и покачал головой. «Ох, и времечко было! Капитан, бывало, ни на какие траты не смотрел и требовал, чтобы червь был белого и красного мяса, то есть самый дорогой и жирный, а потом угощал весь личный состав без ограничений. Как вам такое, а, господин лейтенант?» Брейн улыбнулся, объезжая глубокую выбоину. Я начинаю чувствовать себя мучителем, который кормит тебя недостаточно хорошо». Грик засмеялся. «Ну я ж не о том». «А о чем?» «Я о том, что тогда был лет на 15 моложе». «И не бухал», – добавил Брейн. «И не бухал», – согласился Грик. Склон закончился, и они покатились по равнинной дороге с хорошим покрытием, которое здесь, в прибрежной долине, почему-то сохранилось лучше, чем в долине трех деревень. «Это все из-за климата», – угадал мысли Брейна Грик. «У нас там повыше и по суше, а потому в двойной зимний период часто выпадает снег, который днем подтаивает, а ночью замерзает. Но тут снега не бывает. Тепло возле моря». «А что такое двойной зимний сезон?» – уточнил Брейн. «Ну, это осень, зима первая, весна первая, потом зима вторая, весна вторая и лето», – закончил загибать пальцы Грик. Брейн вздохнул. Его непродолжительная служба в разных местах не позволяло охватить весь цикл времен года.